Закамолдин с трудом поднял слипающиеся веки. Ему казалось, что он вовсе не спал, что только минуту назад повалился под куст рядом с носилками, и вот будят, грубо толкая в плечо. Усталость, которая наваливалась все больше и больше с каждым новым переходом, постепенно порождала апатию, безразличие к себе и к окружающему миру. Как ему хотелось на все махнуть рукой, ругнуться и выдать капитану то, что он о нем думает, а там пусть будет, что будет, ему на все наплевать. «А ну вставай, падла немецкая!» Старшина не особенно церемонился и тыкал под ребра дулом автомата. «Не притворяйся!» Сергей открыл глаза и с нескрываемой неприязнью посмотрел на Данильского. «Чего ему надо?» Хотел ругнуться в его адрес, но слова задержались на кончике языка. Закамолдин увидел рядом с рослым курносым старшиной двух совершенно незнакомых людей в военной форме. В нашей армейской форме. В фуражках со звездочками. С русскими трехлинейными винтовками, к которым примкнуты граненые штыки. Откуда они взялись, эти незнакомые солдаты? Как появились в группе капитана? Не сон ли это? Закамолдин закрыл глаза и тряхнул головой, как бы прогоняя остатки сна. Но солдаты не исчезли. Они стояли рядом с Данильским и хмуро рассматривали его. Сергей с удивлением заметил, что день набрал силу. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь крону деревьев, светлыми пятнами ложились на их поношенную одежду, на загорелые лица. Закамолдин смутно припоминал, что, кажется, совсем недавно сквозь сон слышал какой-то шум, чьи-то голоса, но проснуться никак не мог, не было на то у него сил. Неужели пришли свои? Сколько их? Эти двое, или может быть их много? Но, по крайней мере, взвод или даже целая рота. «А ну, подымайся!» Данильский снова больно ткнул автомат под бок. «Сейчас командиры разберутся, кто ты есть на самом деле!» Произнесенное им слово «командиры» послужило лишним доказательством. Не один командир, а несколько. Тут Сергей с удивлением обнаружил, что старшина, прежде чем будить, успел отвязать Закамолдина от носилок. Впрочем, и самих носилок с раненым Храмовым поблизости не было. Его куда-то перенесли. Лишь Хельмут Геттель лежал рядом на траве. Он, по всему видать, давно проснулся, и сейчас с нескрываемой тревогой наблюдал за всем происходящим. Лицо его было сосредоточено, в белесых глазах застыла напряженность ожидания. Он тихо шепнул Закамолдину, стараясь помочь тому понять новую обстановку. «Мы снова попали в плен, к другим русским. Их много, по крайней мере несколько десятков, а то и сотен солдат. Может быть, даже целый батальон». «Заткнись!» Старшина круто повернулся к унтеру и, свирепея лицом, чуть ли не к самому его лицу поднес автомат. «Не разговаривать!» Закамолдина под охраной повели по лесу. Впереди уверенно шагал старшина. Сергей с радостным удивлением видел, что Геттель говорил правду. В лесу, в котором еще утром, когда они с разведчиками добрались сюда, было тихо и пусто, сейчас стоял разноголосый шум. Пока он спал, здесь расположилась на дневку крупная воинская часть. Всюду находились бойцы. Их было много. Не десятки, а сотни. Они отдыхали, как сразу определил лейтенант, после ночного марша. Где-то в стороне, за деревьями и кустами, распространяя душистый аромат, стояла полевая кухня. Закамолдин, вдыхая знакомый сладостный запах, такой обворожительный и желанный, нервно сглотнул слюну. Когда же он в последний раз ел горячую пищу? Давно, неделю назад, когда еще возглавлял свою группу, до подрыва того злополучного склада. Попались бы они, эти разведчики, вместе с капитаном Терехиным Закамолдину в те времена, когда их было много, и они имели даже танк, может быть, все бы вышло по-иному. «Товарищ капитан, этот гад снова с немцем переговаривался. Тот этого падли что-то важное сказал», — поспешно доложил старшина своему командиру, когда они подошли к нему. Данильский, преданно верил своему капитану. С ним он служил в одном полку еще до войны и знал его как честного и прямолинейного строгого командира. А потому нисколько не сомневался в том, что им, разведчикам, как утверждал Терехин, попались отпетые фашистские диверсанты, переодетые в наших пограничников. «Сейчас выясним, что из себя представляют эти супчики-голубчики», пообещал старшине Терехин и, не удостоив Закамолдина взглядом, зашагал к дубу, в тени которого расположилась группа военных. «Веди его сюда!» В тени векового дерева находилась группа командиров. У многих на рукавах гимнастерок калили звезды, знаки отличия политработников. Тут был и юрист высокого звания, сухощавый, но невысокий. Он, как и остальные, рассматривал Закамолдина. А подножья дуба, спиной прислонившись к его толстому стволу, сидел раненый командир. Забинтованная по локоть рука его покоилась на повязке. И голова забинтована, а поверх бинта надета зеленая фуражка с лакированным козырьком, совсем почти новая, в петлицах румбы камбрика. Лицо лобастое, усталое, посеревшее, сосредоточенно сумрачное. Его пронзительный взгляд и волевой подбородок были Закамолдину знакомы, и он, напрягая память, старался припомнить, где и при каких условиях он, Сергей, мог встречаться с ним. В Москве, в погранучилище на выпускных экзаменах, на учениях, в Минске? «У этого отобрали документы лейтенанта погранвойск», спросил темнолицый сухощавый юрист у Терехина. «Так точно, у него!» С охотой и готовностью ответил капитан. «Ваше имя, фамилия?» спросил юрист, глядя в лицо Сергея. «Закамолдин Сергей Константинович. Где родились?» «В Москве». «Партийность?» «Комсомолец». «Воинское звание?» «Лейтенант пограничных войск». «Что оканчивали?» «Московское высшее пограничное». «Где оно расположено в Москве?» «В Бабушкине, пригород Москвы». «А какая остановка электрички?» «Лосиноостровская». «С какого вокзала ехать?» «С Ярославского». Закамолдин отвечал, почти не задумываясь, точно и кратко. Юрист смотрел недоверчиво и холодно. Он сыпал один вопрос за другим. Едва Сергей успевал ответить на один, как уже звучал второй. И в этом потоке вдруг посыпались вопросы на немецком. «Фамилия? Звание?» Сергей на мгновение растерялся и тут же, взяв себя в руки, быстро ответил, назвав свое звание и фамилию. «Настоящую фамилию назови!» Повысил голос юрист. «И звание?» «Нет у меня другой фамилии и другого звания», ответил Сергей, глядя прямо в небольшие холодные глаза юриста. «Нету!» «Хорошо подготовили агента. Ничего не скажешь», сказал высокий в летах старший политрук. «Бойко шпарит по-русски, вроде бы все правильно». «А удостоверение личности подлинное, наше», произнес вдруг комбриг, и, всматриваясь в небритое лицо Закамолдина, остановил юриста. «Погоди, прокуратура. Не так надо», – добавил неожиданно для всех. «Лейтенант вроде бы мне знакомый». Здоровой рукой он поманил к себе Закамолдина. Тот сделал пару шагов в дерево, под которым сидел комбриг. У Сергея потеплело в груди. «Он узнал! Узнал его!» Это же заместитель командующего пограничными войсками Западного особого военного округа комбриг Курлакин. Как же он сразу его не признал? «Товарищ комбриг, разрешите доложить?» Закамолдин назвал его должность и фамилию. «Мы с вами дважды встречались». «Где и когда?» – спросил Курлакин. «Первый раз у вас в кабинете». Сергей назвал адрес штаба пограничных войск Западного особого военного округа в Минске. «Когда я прибыл в округ после окончания училища для прохождения службы?» «А второй раз?» «В спортивном зале Дома офицеров, на личном первенстве округа по боксу. Вы мне вручали диплом первой степени за победу в финальном бою с лейтенантом Ивановым и именные командирские часы». «Все верно, лейтенант!» В голосе комбрига зазвучала отеческая ласка. «Так и было!» Старший политрук, юрист и другие командиры смотрели то на комбрига, то на небритого лейтенанта, то на застывшего, словно его поразил столбняк, капитана Терехина. Закамолдин доложил камбригу о боях на границе, о том, как его оставили с группой прикрытия, когда основные силы пограничного отряда во главе с майором Курзановым ушли на прорыв, как они сами выбрались из огненного кольца, как разгромили танкистов, как захватили 2 танка, как держали оборону у моста, как уничтожили крупный склад с боеприпасами, как взяли в плен унтер-офицера. «Где сейчас основные силы отряда, не знают, товарищ комбриг, но знамя с нами». И Закамолдин попросил привести сюда ефрейтора Силикова, у которого под гимнастеркой хранилось алое шелковое полотнище.